Цель третья. Планируемое увеличение сбыта. Цель гарантированного сбыта хороша, но недостаточно. Бизнес должен расти. На это нужны деньги. И для развития вы должны ставить цели по увеличению продаж. Предположим, вы поставили цель увеличить продажи на 30% или даже на 50% за полгода. Профессиональная система продаж должна справиться с любой вашей задачей, если она вообще выполнима. Просто на основании того, что она поставлена. И если вы уверены, что так будет достигнута любая поставленная вами реалистичная цель, то цель планируемого увеличения сбыта успешно достигнута. Давайте проиллюстрируем эти цели примерами из реальных бизнесов. Гарантированный сбыт. Случай первый. Это грустная история. Произошла она с одним из наших бизнес-партнеров. Мы строили у него систему продаж, и результат был не самым удачным. Когда владелец бизнеса пришел к нам, он сразу сказал, что наши услуги ему очень нужны, но у него финансовые трудности. Мы согласовали приемлемый для него график платежей, начали работать. Вскоре был сформирован неплохой отдел продаж. Но платежи затормозились, и мы вынуждены были приостановить этот проект. Сам директор пытался заработать денег хоть где-нибудь, чтобы удержать бизнес на плаву. Получилось так, что новыми сотрудниками практически не занимались ни он, ни мы. Неудивительно, что вскоре они стали разбегаться, как крысы с тонущего корабля. Вот вам пример того, что и у нас не каждый проект заканчивается успехом. Важнее всего в этом примере причины, которые завели бизнес, успешно работавший до этого 10 лет, в финансовую яму. В этом бизнесе было 4 направления – бизнес-журнал, свадебный журнал, полиграфия и разработка интернет-сайтов. Основная команда была на первых трех направлениях, причем по полиграфии компания работала как чистый посредник. Отдельная бригада занималась интернет-сайтами. Многие годы бизнес был более-менее доходен. Однако через некоторое время в этом регионе резко увеличилась конкуренция среди бизнес-журналов. Сильного отдела продаж в компании не было. Продажи в основном шли через директора и коммерческого директора. Поэтому бизнес-журнал, который раньше был флагманом их дела, постепенно терял позиции. Дошло до того, что часть месяцев он сходился в ноль, а часть был убыточным. В результате финансовый кризис сгубил за полгода бизнес, которому было уже 10 лет. Гибель бизнес-журнала влекла за собой окончательный распад компании, которая им занималась. Вместе с командой погибли другие два направления – свадебный журнал и полиграфия. Осталось на плаву только направление интернет-сайтов, которое неплохо работает и сейчас. Можно ли было выйти из этой ситуации с меньшими потерями? Думаю, да. Но для этого нужно было принять тяжелое управленческое решение. Бизнес-журнал приносил убытки. Кроме того, у него уже не оставалось серьезных конкурентных преимуществ, которые позволили бы быстро поднять продажи. Думаю, этот проект нужно было безжалостно ликвидировать, пока финансовая удавка еще не задушила бизнес. В этом случае были реальные шансы сохранить свадебный журнал как перспективное направление. Основной вывод. Часто достаточно всего нескольких месяцев убытков, чтобы сгубить бизнес, который до этого процветал много лет. Причина. Сколько бы ни было доходных месяцев, эти доходы не остаются где-нибудь в заначке. Они сразу направляются либо на развитие бизнеса, либо в карманы собственников. И когда приходят голодные месяцы, деньги на покрытие убытков взять неоткуда. Ведь не отпилишь четверть станка, чтобы выдать зарплату. Можно, конечно, взять кредит в банке, но, во-первых, банки предпочитают давать деньги тем, кто в деньгах не нуждается. И, во-вторых, если не ликвидировать причины убытков и компенсировать убытки заемными средствами, финальное падение будет еще более ужасным. Случай второй. Иной пример, как действовал управляющий бизнесом в подобной ситуации. В компании, где я раньше работал, одним из направлений была сеть интернет-центров. Длительное время мы считали, что это дело очень перспективно, поскольку его обороты быстро растут. Лучше бы мы с самого начала задумались о его жестком финансовом анализе. Когда мы все-таки сделали такой анализ, ужаснулись. Оказалось, убытки по этому направлению росли еще быстрее, чем оборот. В результате трех следующих месяцев интернет-центры пытались выйти из этого положения, но безрезультатно. Тогда мы заменили руководителя направления. За следующие 3 месяца он закрыл 2 интернет-центра из 7. Команду оставшихся заменил на 75%, после чего направление стало рентабельным. Резюме. Если бизнес становится убыточным, иногда единственный путь к спасению – быстро резать по-живому. Насколько же лучше ситуация, когда ваша система продаж гарантированно обеспечивает вашему бизнесу ежемесячный доход хотя бы на 20-30% выше ватерлинии? Независимость от кадров. Все мы знаем ситуации, когда при уходе с работы рядового сотрудника бизнес испытывал серьезные трудности. Надежной такую ситуацию не назовешь. В случае с отделом продаж мы изначально имеем дело с продажными, в разных смыслах этого слова, людьми. Представляете, какой ущерб компании наносит начальник отдела продаж, который уходит из бизнеса вместе с командой, чтобы открыть свое аналогичное дело? И стремится не просто забрать сотрудников и клиентскую базу, но и нанести максимальный урон предприятию, с которого он уходит. Поэтому необходимо, чтобы управление бизнесом, в том числе отделом продаж, было выстроено на нескольких взаимозаменяемых руководителях. И между этими руководителями не должно быть излишней любви. Причем лучше, когда собственники бизнеса не участвуют в текущем управлении или хотя бы имеют такую возможность. Несколько следующих историй покажут, как могут разворачиваться такие ситуации в реальной жизни. История первая. Она произошла с моим знакомым предпринимателем. Они с другом были совладельцами рекламного агентства, у которого была своя наружная реклама. Также они занимались полиграфией. Работа шла неплохо. Руководил всем мой знакомый. Напарник же мало участвовал в текущем управлении. В компании уже было около 40 человек, когда мой знакомый попал в автомобильную аварию. Слава богу, выжил. Год валялся по больницам, а его компаньону хватило полгода, чтобы угробить бизнес. Не со зла и не из коварных умыслов. Он просто управлять им не умел. Когда мой знакомый более-менее поднялся на ноги, от компании осталось 8 сотрудников. Всю эту историю он мне рассказывал еще через полгода, когда пытался заново поднять бизнес. Я провел короткий анализ того, как он строит бизнес по результатам прошедших событий, и сказал ему, что его бизнес неизбежно погибнет вновь. По тем же самым причинам, что и в первый раз. История вторая. Ее герой – бывший владелец крупнейшей компании, торговавшей отделочно-строительными материалами. Когда-то его компания была одним из лидеров рынка. Они имели обороты, рекордные среди подобных бизнесов в их регионе. А в результате – бесславный крах с задолженностью перед кредиторами около 60 миллионов. И это на рынке отделочно-строительных материалов, который уверенно растет все последние годы и продолжает расти. Основных причин такого падения было две. Первая – потеря владельцам интереса к собственному бизнесу. В данном случае наш герой был не единственным соучредителем. Но он был генеральным директором, главным из партнеров. Именно на нем было замкнуто текущее управление компанией. Беда была в том, что он не снял с себя текучку до того, как потерял интерес к бизнесу. В результате компанией не управлял фактически никто. Кстати, это один из основных факторов риска для предприятий, текущие управление которыми замкнуто на их владельцах. Такой владелец несет в себе главный риск для своего собственного бизнеса. Любой серьезный форс-мажор с таким владельцем-управляющим гробит бизнес, а если нет форс-мажора, то с завидной закономерностью владельцу становится неинтересен собственный бизнес. Считается, что человек в среднем может заниматься одним делом или одной работой 5-7 лет. После этого теряется интерес и необходимо серьезно менять направление деятельности. Но в отличие от наемного работника, владелец-управляющий не может просто так оставить свое предприятие. А эффективно управлять им, потеряв к нему интерес, он тоже не может. Неудивительно, он начинает воспринимать свой бизнес как свою тюрьму. В результате такого отношения дело постепенно разлагается и, наконец, гибнет. Однако герой нашей истории не ограничился одним этим средством, чтобы угробить свой бизнес. Второй причиной краха было совершенно дикое отношение генерального директора к финансовым ресурсам. Логика была такая. По объему оборотных средств предприятие – рекордсмен среди всех подобных бизнесов своего региона. Давайте займем еще кучу денег и увеличим оборотку в 2 раза. Нет, лучше в 4. Купим на все эти деньги товар, много и дешево. И будем продавать его по убитым ценам, в ноль, пока не уничтожим всех конкурентов.

сражаться за достижение этой цели, как будто ты абсолютно уверен в успехе, и получить результат, который все считали абсолютно невозможным, в том числе и ты сам. Впрочем, самый серьезный результат разные люди могут оценивать по-разному. Здесь хорошей иллюстрацией могут быть итоги трех проектов Capital Consulting по построению отделов продаж в трех различных бизнесах в Самаре. Все три проекта запускались летом, в начале осени 2005 года. Проект первый. Холдинг средств массовой информации. Итоги подводились через 10,5 месяцев после запуска проекта с нуля. Для начала нашей работы бизнес-заказчика уже был достаточно крупным, одним из лидеров своего региона. Наше сотрудничество шло в основном по одному из 7 направлений его бизнеса. Как это частенько бывает, нас послали расчищать Авгиево конюшни. Подшефное направление было новым. В оборудование и помещение для этого направления были вложены серьезные деньги, которые не приносили должной отдачи. С тем, чтобы набрать менеджеров по продажам, были серьезные проблемы. Еще хуже обстояло дело с руководителями продаж. Те, кто был, практически не продавали. Текучка была страшной. Направление в целом было убыточным. В результате сотрудничества нам удалось набрать людей, обучить их и выстроить более-менее стабильную команду. Оборот по подшефному направлению бизнеса на момент подведения итогов за 10,5 месяцев вырос примерно вдвое. Теперь оно в худшие месяцы рентабельно, в лучшие приносит некоторый доход. Интересно, что все наши стандарты и технологии управления продажами были впоследствии внедрены в другие направления бизнеса заказчика. Это сделали руководители его продаж самостоятельно, уже без нашей поддержки. Наибольших результатов удалось достичь во флагманском направлении – рекламном еженедельнике. За счет внедрения наших технологий жесткого текущего управления продажами и доработанного маркетинга издания, еженедельник стал безусловным лидером рынка в своем регионе. При подведении итогов владелец компании-заказчика сказал, что в целом он доволен результатами сотрудничества. Особенно ему понравилось проводить конкурсы по нашей технологии. Проект второй. Производители родниковой воды. Итоги подводились через 9 месяцев после запуска проекта с нуля. Эта ситуация с самого начала была тяжелой. К нам пришли два брата-соучредителя и обрисовали нерадостную картину того, как у них идут дела. Они организовали бизнес по розливу родниковой воды в 19-литровые бутылки и доставке этих бутылок в офисы и дома клиентов. Изначально больше думали о том, как сделать хороший товар, чем о том, как обеспечить продажи. Все запустили, разместили небольшую рекламу в газетах, стали ждать клиентов. Потихоньку клиенты стали идти, но потока не было. К моменту выхода предприятия на рынок конкуренция на этом рынке уже была высокой. В результате бизнес оказался стабильно убыточным. Оборот был в два раза меньше, чем требовалось, чтобы сводить концы с концами. Слава богу, у братьев это был не единственный бизнес и не основной источник доходов. Когда они пришли, к нам поставили вопрос конкретно. Если мы как эксперты приходим к выводу, что случай сложный, они готовы бизнес ликвидировать. Если же поднять дело можно, они готовы вложить деньги, взятые из основного доходного бизнеса. Но тут уж мы должны быть уверены, что эти деньги будут потрачены с пользой, а не выброшены на ветер. В таких проектах обычно не сыщешь славы. Тем не менее, нам удалось сформировать с нуля и запустить отдел торговых представителей. Постепенно пошли активные продажи. На момент подведения итогов, через 9 месяцев, оборот бизнеса вырос вдвое. При подведении итогов директор и совладелец компании-заказчика, один из двух братьев, сказал, что не вполне доволен результатами нашего сотрудничества. Увеличение оборота в 2 раза всего лишь вывело бизнес на уровень ватерлинии. Доходов как не было, так и нет. Вот в 3 раза это уже было бы более приемлемо. Не то чтобы он жалеет, что вступил в сотрудничество с нами, но, учитывая полученные результаты, заплатил он больше, чем следовало. Вот как оно бывает в жизни. Одному удвоение оборота за 10,5 месяцев кажется достойным результатом, а другому за 9 месяцев недостаточным и слабым. Могли ли мы в этой ситуации обеспечить больший результат? Не уверен. Правда, немножко успокаивает то, что несколько месяцев назад в бизнесе братьев запустилось новое направление – розлив родниковой воды в 1,5-литровые бутылки. Как видно, собственники больше не считают этот бизнес безнадежным. Проект третий. Производители систем видеонаблюдения. Итоги подводились через 11 месяцев после запуска проекта с нуля. Нашим партнером на этот раз была компания, которая сама разрабатывала и производила системы видеонаблюдения. Вплоть до выпуска собственных печатных плат и разработки собственной операционной системы для контроля за видеонаблюдением на основе операционной системы Unix. Бизнес был ориентирован на продажу оборудования и лицензионного программного обеспечения оптовикам, специализирующимся на системах видеонаблюдения, сигнализации и безопасности. Продажи шли так себе. Оптовики не хотели брать системы неизвестной торговой марки. Самой большой своей личной заслугой в успехе этого проекта я считаю ключевую идею, которую я высказал в первую же встречу с директором и собственником бизнеса. Я разложил перед ним логическую цепочку, состоящую из следующих звеньев. Звено первое. Оптовики слабо берут оборудование сейчас. Так же будет и дальше. Звено второе. Торговая марка новая и нуждается в раскрутке. А оптовики раскруткой не занимаются. И заниматься не будут. Оптовики заботятся прежде всего о своих деньгах. И хорошо берут и продают то, что и без них неплохо продается. Звено третье. Чтобы заинтересовать и оптовиков, и конечных потребителей, необходимо раскрутить торговую марку. Ее раскрутка на федеральном уровне ежемесячно требует бешеных затрат, например, на телевизионную рекламу и так далее. Таких средств у бизнеса сейчас нет. Звено четвертое. Единственный путь, который позволит поднять бизнес, это установка систем видеонаблюдения под ключ. В офисы организаций и дома частных лиц. Звено пятое. То, что компания сама разработала свою систему видеонаблюдения, безусловно подтверждает ее высокий экспертный статус. Для продажи конечным потребителям это неоценимые преимущества. Звено шестое. Причем клиентам на самом деле требуется не просто купить систему, а установить ее и заставить работать наилучшим образом. Комплексные услуги и установка под ключ – идеальный вариант. К тому же впоследствии можно будет зарабатывать на текущем обслуживании системы. Седьмое звено. За услуги экспертов можно запрашивать достойную плату. Клиенты понимают, что экономить на безопасности глупо. Либо нужно делать как следует, либо не делать вообще. И последнее, восьмое звено моей логической цепочки. Впоследствии, если бизнес удастся развить до действительно серьезного уровня, заработанные средства можно будет направить при желании на раскрутку торговой марки на федеральном уровне. К этому моменту за плечами уже будет множество систем видеонаблюдения, установленных под ключ в серьезные и статусные компании, что поднимет репутацию торговой марки и упростит ее раскрутку. Этот проект стал одним из немногих, где все затраты на сотрудничество с нашей компанией окупились уже на второй месяц. То есть к концу первого месяца работы нового отдела продаж, созданного с нуля. Честно говоря, я никому не буду обещать и тем более гарантировать подобный результат. В данном случае совпали несколько факторов: удачная идея, незанятый рынок, правильный стиль работы только с крупными контрактами и везение. Разумеется, свеженабранные менеджеры по продажам не разбирались в свой первый рабочий месяц в специфике систем видеонаблюдения. Во всяком случае, не настолько, чтобы продавать крупные контракты. Поэтому они только просеивали рынок и назначали переговоры. А проводил переговоры, готовил проекты и заключал сделки главный инженер компании. Несколько первых крупных заказов окупили инвестиции в услуги нашей компании. В начале третьего месяца нашего сотрудничества директор и собственник компании ушел в отпуск, впервые за 7 лет. В его отсутствии было сделано еще несколько продаж. При подведении итогов директор и собственник бизнеса и начальник отдела продаж сказали, что очень довольны нашим сотрудничеством. Оборот по бизнесу систем видеонаблюдения на момент подведения итогов, то есть за 11 месяцев, вырос в 5 раз. Компания, которая год назад работала в одном регионе, сейчас имеет 6 региональных представительств по России и продолжает набирать обороты и развивать региональную сеть. Приятно видеть такие итоги. Обещать мы их, конечно, никому не можем, но гордиться уже достигнутым имеем право. По результатам работы мы заключили с этой компанией соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Действительно, бизнес перспективный, и в ближайшие годы можно ожидать его очень серьезного развития. Организовать региональные представительства этой компании очень выгодно. В некоторых случаях окупаемость составляет 2-3 месяца.